Методика закрытия старых отношений. Первое. Напишите список партнеров, которые были для вас значимы. Это могли быть даже и не отношения, а легкий флирт, который глубоко в вас отозвался, или просто секс. Напротив каждого имени напишите, что вы получали от этого человека, что он вам давал, что вас привязало к нему. Например, Сергей в момент депрессии или проблем с родителями проявлял к вам много тепла, и вы отогревались у него под крылом. Именно это вас к нему привязало. Важно осознать, что вы получали в каждых отношениях. Пока это неосознанно, оно вас держит. Как только вы осознаете, это потеряет силу. Второе. Напротив каждого имени напишите, с чем вы ушли из этих отношений, что они вам дали. Это нужно за тем, чтобы вы не чувствовали себя жертвой, чтобы у вас не было ощущения, что вами попользовались. Когда мы заканчиваем отношения, у нас бывает именно такое ощущение. Но если бы для нашей психики эти отношения не были выгодны, мы бы в них не пошли. Если отношения были, значит, вы что-то там получали, и нужно выяснить, что именно. Это поможет вам перестать боготворить бывших и понять, источником какого ресурса был для вас каждый из них. Ответьте себе на вопросы. Первый. Что вы чувствовали в моменты наибольшей близости, счастья? Второй. Какие ощущения испытывали в целом? Может быть, тот человек давал вам признание, говорил вам, что вы красивая, в то время как вы считали себя дурнушкой, или восхищался вашими талантами, хотя все вокруг считали вас посредственностью. Нередко кажется, что в отношениях, кроме секса, ничего не было и держало именно это. На самом деле всегда есть что-то еще. Обычно через секс мы ищем душевную близость и теплоту. Важно понять, какой багаж у вас в котомке остался после каждых отношений, что каждый из бывших вам давал. Именно поэтому вы не можете его отпустить. Это не очень приятно, но как только вы поймете, вы моментально его отпустите. Пока вы чувствуете себя жертвой, вы не сможете двигаться дальше. Как дать себе недостающий ресурс, который вы получали от партнеров, рассказано в главе про самооценку. Если с бывшим есть общий ребенок, эти отношения закрываются точно так же, как все остальные. Но с этим человеком нужно выстроить формальные отношения, четко проговорив все моменты, касающиеся ребенка. Кто, когда и откуда его забирает, когда с ним гуляет, что ему покупает и так далее. Фактически вы должны составить пакт о ненападении.